Отделение Золана неотступно следовало за кузнецом войны. От 20 космодесантников осталось всего 6. «Будь готов», — предупредил Дантиох. «Намечается что-то серьезное». «Так точно», — откликнулся сержант. Его гнев последних дней исчез, вытесненный стальной бдительностью железного воина на стене встречающего врага. Легионеры вышли к Портис Майора, главному проходу к восточным укреплениям, где крепость выступала из горы на суровый ландшафт Голгиса. В створке ворот была вделана дверца поменьше. Дантиох потянулся было к панели управления и вдруг увидел, как по металлу расползается ржавчина. Жуткий холод обжег плоть даже сквозь латную перчатку, и он отдернул руку. «Назад!» Пространство и время начало лихорадить. По словам технодесантника Товара, воздействие темпороферексов на окружение сравнимо с тем, что наблюдается у горизонта событий черной дыры. Но Барабасу еще не довелось побывать вблизи звездного вихря, чтобы самому проверить эту гипотезу. Одновременно поднялись полдюжины болтеров. Дантиох ударил по кнопке открытия двери, держа собственное оружие наготове. Проникавшее сквозь створки темпоральное поле коснулось его ноги, и кузнец войны ощутил зудящее покалывание. Дверь, резко, будто в судороге, распахнулась. Проем загораживал одинокий хрут. Хотя его истинные формы скрывал вихрь деформационного времени, было ясно, что ростом существо превосходит смертных, но не дотягивает до космодесантников. Сквозь прорехи в искажающем поле Барабас заметил грязные лохмотья на теле монстра, некое подобие оружия в его когтистой руке и лицо с выпученными глазами, почти полностью черными от огромных зрачков. Железные воины моментально открыли огонь. Ксенос хлопнул свободной рукой почему-то у себя на боку, и время сбилось с бега на вялое волочение. Дантиох отчетливо увидел каждый болт. Они в воздухе двигались медленнее, чем в баллистическом геле, который использовался на стрельбищах в кузнях. У большинства стремительно выгорел разгонный заряд, а боевая часть дала осечку. Из тех немногих, что проникли за защиту чудовища, ни один не попал в цель. Сама ткань вселенной исказилась вокруг них, и снаряды исчезли во вспышках смещенной реальности. Оружие Хруда с шипением выплюнуло заряд. Мерцающий сгусток поразил в грудь одного из легионеров Золана. Воин сгорел внутри своего доспеха, истошно молотя руками, пока плазма пожирала его плоть. Линзы шлема треснули и разлетелись, выпустив наружу черный дым и две струи булькающей жидкости, что потекли вниз по щекам. Отбросив болтер, Дантиох выхватил силовой меч, и в это мгновение враг бросился к нему. Прикосновение темпороферекса было подобно хватке самой смерти. Барабас ощутил, как жизнь покидает его тело. Содрогнувшись от боли, он отпрянул на нетвердых ногах. Позади раздался крик: «Защитить кузнеца войны!» Двое железных воинов бросились на чудовище. Тварь омерзительного запила. Барабас покачнулся. Его доспех обжигающе раскалился. Легионеры быстро расправились с Хрудом. Энтропийное поле мигнуло, давая мельком рассмотреть причудливую анатомию ксеноса. Гибкие руки и ноги, длинную шею, детское лицо со жвалами у нижней челюсти. Прежде, чем тело растеклось лужей зловонной жижи. Один из спасателей Дантиоха, шатаясь, вернулся в строй. Другой остался лежать на полу. Его шлем насквозь проржавел, обнажив ссохшееся, как у древней мумии, лицо. В процессе охлаждения броня кузнеца войны посвистывала, скрипела и дребезжала, а на голом керамите руки образовалась патина. Он сжал кулак. Кости противно терлись друг от друга. Мышцы отозвались болью. Барабба с жестом приказал своим людям двигаться дальше, и они бросились в объятия леденящей ночи. Голгис обладал крайне бедной водной системой, а потому небеса были чисты. У планеты не было спутников, которые смягчали бы мрак, и обычно ей светили лишь звезды. Но этой ночью они тонули в ярком сиянии вращавшегося в небе ореола, источавшего губительную энергию и тянувшего силы из легионеров. Голова Дантиоха раскалывалась, но он нещадно заставлял себя смотреть и запоминать, о чем ему предстоит докладывать примарху. По текучей поверхности вихря плыли темные пятна, корабли Хрудов, целый флот, способный убить звездную систему одним своим присутствием. «На укрепление!» — болезненно выговорил кузнец войны. «Живо!» Мир содрогнулся, как от удара. Крупным передвижением ксеносов всегда сопутствовали землетрясения и звездные вспышки. Гора над крепостью являла собой головокружительный узор из черных расщелин и темно-серых гребней. Стена примыкала к ней на изгибе склона. Там, в камне, была вырезана дверь, а над ней возвышался массивный силуэт дозорной башни. Смертоносное излучение омывало железных воинов. Их конечности слабели, доспехи разъедала ржавчина. До парапетов в 10 метрах от двери они добрались на 100 лет старше, чем покинули крепость. «Так плохо! Еще никогда не было!» — задыхаясь, произнес Золан. «Их должно быть миллионы!» «Равнина! Смотрите на равнину!» — крикнул один из легионеров с нотками паники в голосе. Там, на пыльной пустоши, возникло переливчатое мерцание, подобное отражению небесного вихря. Один даже взгляд на него причинял боль. Из-за серебристой пелены света, напоминавшей выполненный в негативе пикт-снимок, явилась орда Хрудов. Их было столько, что они казались скорее выплеснутой на равнину жидкостью, нежели скопищем отдельных тел. Реальность вокруг них пустилась в лихорадочную пляску, истязаемая чудовищной энтропийной аурой. У ее границы сгущаемые атмосферные газы превращались в углеродные снежинки, которые уже на полпути к земле исчезали в дрожи раскаленного воздуха. Бесшумно, словно армия призраков, Хруды подступали к пустотным щитам крепости. Ожили орудия на стенных амбразурах, наводя стволы на цели и готовясь к стрельбе. От гула мощных генераторов тряслись камни. От орды отделилась группа ксеносов. Они выдвинулись вперед и приблизились к едва заметной переливчатой преграде. В момент контакта щит вспыхнул ослепительно ярко, подарив Голгису больше света, чем он получал за 1000 лет, а громогласный, трескучий хлопок возвестил о крушении выгоревшего силового барьера. Содрогнулась вся гора. «Генераторы перегружены», — сообщил Золан. «Как такое возможно?» «Возможно, невозможно, кто знает. А смещать время в вар, по-твоему, возможно?» — возразил Дантиох. У него разболелось горло. «Они используют саму жизненную силу Вселенной как оружие. Пустотные щиты их не остановят. Только воля и железо!» Тонкая черная линия из тел мертвых Хрудов, своим видом напоминавших выброшенные волной на берег Мерзкие склизкие водоросли очертила границу рухнувшего силового купола. Остальные ксеносы еще мгновение выжидали, а после вновь двинулись вперед сплошной массой. Стягиваясь наконечником стрелы к одной точке, они бесцеремонно топтали останки своих сородичей. «Вот и все», — произнес Дантиох. «Они прошли внутреннюю отметку». «Прямо в зону поражения», — добавил Золан. «Мы, может, и умрем, но заберем их с собой». Подали голос крепостные орудия, и со стен сорвался шквал огня, разгоняя темный свет темпороферексов. Снаряды ливнем сыпались на мерзких существ, в большинстве своем не причиняя никакого вреда. Либо портилась взрывчатка, либо отказывал механизм детонации. Некоторые при падении давали лишь слабый хлопок, а какие-то вовсе разлетались хлопьями окисленного металла прямо в воздухе. Те, что срабатывали должным образом, убивали сотни чужаков, но орда была настолько многочисленной, что проглатывала артобстрел, как океан проглатывает камни. Дантиох отдал всеобщий приказ отражать нападение, и стену заполонили железные воины с оружием наготове. Команды поддержки установили тяжелые дальнобойные пушки и накрыли огнем существ на подступах. «Приготовиться!» — крикнул Барабас. Дыхание давалось ему с трудом, а першение в горле становилось невыносимым. Он попытался прокашляться, но стало только хуже. Звук трех сотен одновременно передернутых болтерных затворов перекрыл даже грохот бомбежки. «Разбирайте цели!» — скомандовал кузнец войны. Но хруды и не думали приближаться к стенам. Примерно в 400 метрах от крепости они начали погружаться в землю, пропадая из виду. «Они идут к водотоку», — догадался Барабас. «Всем быть начеку, высматривать вражеских солдат». Он пристально следил за безмолвной черной массой. Хруды не пытались атаковать в лоб. Вместо этого один за другим ныряя в скалистую почву. Железный воин переглянулся через парапет и посмотрел вниз. Камень крошился по направлению течения подземной реки. На южной стене все будет еще хуже. «Почему они медлят?» — хриплым голосом спросил Золан. «Нам их не одолеть, но я не прочь угостить тварей металлом». «Им это не нужно», — сказал Дантиох. В его ухе затрещал помехами вокс. Разобрать слова не получалось, но источник их был очевиден. Кузнец войны поднял глаза к небу. «Они собираются атаковать на орбите», — сказал он. «Значит, скоро выступят против нас и здесь». Волна хрутских кораблей расплывалась в разные стороны на отдельные неясные силуэты. Как вдруг небо прочертило молния. Небо планеты на мгновение расцвело пурпурным сиянием, когда верхние пустотные щиты крепости поглотили энергию экзотического оружия. Из толпы хрудов по оборонительным батареям ударили копья света. «Орудийным расчетом! Сосредоточиться на местах залпов!» — прокричал Дантиох и закашлялся от усилия. Из мерцающей пелены возникли новые чужаки, и теперь это были исключительно солдаты, окруженные странными огоньками. Также в толпе на гибких конечностях ковыляли странного вида шагоходы, половина из которых была вооружена похожими на луковицы пушками. Выходя на дальность атаки, всего в нескольких метрах от световой завесы, они падали на землю и открывали огонь. Тускло переливавшиеся энергетические дуги лизали стены, срезая стволы орудий и обрушивая опоры дождем раскрошенного камня. «Как-то у них все не так. Зачем посылать гражданских перед солдатами?» — непонимающе спросил Золан. «Энтропийное поле. В таком количестве они убьют нас, вернее, любого оружия», — объяснил Дантиох. «Каждая секунда ложилась на плечи тяжестью целого десятилетия». Он сконцентрировался на донесениях, от которых разрывался Вокс. «Кузнец войны! Хруды в крепости!» — сообщала первая. За ним последовала еще дюжина. И все прорывались сквозь шум лихорадочного боя. «Говорит сороковой! Они ломятся в ворота!» Выяснить подробности Дантиох не успел. Идентификационная руна сержанта мигнула и пропала, сменившись траурной алой меткой смерти. «Ворота!» — скомандовал Барабас и указал обратно, на путь, каким десантники поднялись на стену. Как вдруг створки вылетели наружу.